и место для подписей, моей и твоей. Свою можешь поставить первой, мне не жалко. Ничего, завтра обещали прислать ремингстониста, пусть он и мучается». Виктор Вырыпаев согласно кивнул, не отрываясь от бумаги. Документ с грозным названием «Техгруппа научпромотдела ЦК РКПБ, заключение номер 1» составляли вместе, но писать довелось батальонному. Левая рука его нового сослуживца годилась лишь для выведения каракулей на обратной стороне обоев. Лист казенной бумаги требовал серьезного отношения. «Одного боюсь», — вел далее товарищ Тулак, — «пришлют такого же раненого, контуженного вроде нас с тобой, и будет он в час по одной букве печатать. Ошибется, станет в потолок палить из именного маузера, а то и за шашку схватится». Батальонный пристал себе картину, подумал и усомнился. «Зачем контуженного? Направят какую-нибудь комсомольскую девицу с биржи труда, а то и партийную могут подобрать. Сейчас в столице безработица лютая». «Девицу ему», — хмыкнул цыганец, — «ты жди». «Ну, чего получилось?» Он осторожно взял со стола лист, легко взмахнул им в воздухе, дабы просушить чернила, но читать не спешил. «Для ясности, товарищ батальонный, не будет тебе девиц с биржи, места в техгруппе только для фронтовиков-инвалидов, о чем я уже докладывал. Не только из партийного гуманизма, таких, как мы, хрен в шпионы завербуешь, проверенные и на врагов злые». Вырыпаев промолчал, но весьма выразительно дернул светлыми бровями. «Ты наивным не притворяйся и своей интеллигентской иронии не дави», — не одобрил ротный. «Шпионы, они не только британскими и белогвардейскими бывают. Секреты ЦК многих интересовать могут. А этим многим, пусть даже они с партбилетами, при важных постах и в черную кожу одеты, о наших делах знать не по чину. Это я тебе намекнул. Ты же попытайся понять в меру своего гимназического образования, а я пока почитаю, неспешно и вдумчиво». Батальонный чуть подумал и молча кивнул. Загадка оказалась не слишком сложной. Кожаная мода постепенно уходила в прошлое, но сотрудники госполитуправления пока еще придерживались старых чекистских традиций.